А потом Исав спрашивает Якова, а что-то ты мне за стада посылал? Это говорит, чтобы, ну, моему господину Исаву, твой брат мой, мне его не надо, у меня своего много. Ну, мне не надо. У меня своего много. Он дал мне еще раз понять, что дело было не в том, что он делал со стадами, а дело было в благословении Божием. Дело было в желании примириться, попросить прощения, унизиться перед братом. Он же не шел, схватившись за кобуру, черная кобура, раньше, наверное, ножны были. Он 7 раз пал перед ним, поклонился. Господин мой Исав. Они помирились. Сегодня брат Саша говорил о примирении, об обидах. Если у вас все хорошо, на высшем уровне, и Господь с вами, и вам кажется, уже ничего и не надо, Бог на то не обращает внимания, то все-таки непрощение, обиды, противостояние друг другу, неспособность вместить друг друга, оно помешает войти в обетованную землю и овладеть той частью благословения, которой Господь хочет, чтобы владели здесь, на земле, чтобы войти в святую вечность, за что слава и благодарение Богу. Пожалуйста, наводите порядок в этом вопросе. Наводите порядок в этом вопросе. Пусть не закрывают глаза то, что Господь с вами, это хорошо. Бог никогда никого не оставлял. Пусть не закрывают глаза, что Бог через вас действует. Бог никого не оставлял. Но если не будет делать последний шаг, если не будет сделано примирение, если не будет открытых отношений друг с другом, чтобы не обходили друг друга, то, знаете, это станет, в конце концов, той проблемой и помехой, которая может привести к большой и глубокой катастрофе. Ну и Яков, конечно, у него была проблема в нем самом. А вот другой человек был с гнезда выброшен. Иосиф. Там проблема была уже не в Иосифе, там проблема была в его братьях. Но чтобы спасти братьев, Иосиф был выброшен из гнезда. Ну, кажется, ну, то их надо выбрасывать из гнезда. Они остались в гнезде. А Иосиф был выброшен из гнезда. И отец его отправил. Иди, говорит, там братья пошут, узнай, как они там живут. Вы помните, он вышел из Хевронской долины. Там сначала Шихем, плечи означают. А Хеврон означает союз, связь, соединение. И он вышел из этой Хевронской долины братьям и связь с семьей. Связь с гнездом была разорвана. А причина была, нужно было братьев привести в чувство. И в дальнейшее время сохранить жизнь этой семьи, чтобы то гнездо само не погибло. Братья, не всегда бывает, что мы терпим из-за того, что мы виноваты. Да, в большинстве случаев Бог нас шлифует. Но бывает так, чтобы спасти кого-то, надо самому подвергнуться трудностям. Что Иисусом Христом и было. Ему ничего не надо было. Надо было нам. Но чтобы спасти нас, он должен был сойти с неба, оставить свое гнездо добровольно и взойти на Голгофский крест и дать нам спасение, за что мы сегодня благодарим Бога. Нету совершалось через что, что был выброшен из гнезда. И жизнь Иосифа была не сладкая. Я не раз говорю. Пошел как раб, еще вчера был любим своим отцом, было все нормально, а через короткое время, сутки даже, наверное, не прошли, уже идет плен и не знает, что будет дальше. Но написано, но Бог был с ним. И я не раз повторяю, и попал он в тюрьму даже, как самый последний преступник. Вы знаете, что сегодня, когда попадают в тюрьму за изнасилование, то там зэки издеваются над ним. Не знаю, как тогда было. Но не любят этих людей там. Это пошли люди даже в тюрьме. А Иосиф как раз за это и попал. Его оклеветали. Он с таким клеймом попал в тюрьму. Но благодарение Богу, Священное Писание говорит, но Бог был с ним там. И через короткое время начальник темницы отдал его распоряжение всех узников, за что благодарение Богу. Но гнезда был выброшенный. Третий пример. Самый некрасивый. Это когда блудный сын ушел из отцовского дома, помните? Это 16 глава Евангелия от Луки, можете прочитать. Все нормально было, хорошо, все прекрасно было. И однажды ему приходит в голову мысль, я не знаю, что он думал, Библия не говорит. Но они работали, отец распоряжался всем. Все знали, что есть часть имения, все понимали, что значит, они работают не только для отца, но и для себя. Но ему пришло в голову просить, дай мне следующую мне часть имения. Это было только начало. Отец разделил наследство. Еще коротенькое время, он уже, ну не знаю, на себя он работал только, или и на отца еще, но следующий шаг идет. А зачем мне вообще жить с отцом, когда я могу жить один? И он собирается и уходит в дальнюю страну. И жил настолько распутно, что кругом знали об его жизни. Почему? Потому что когда он возвращался домой, то его брат старший сказал, он свое имение расточил, живя распутно. То есть он знал, почему тут пришло, что это было так. Но вы знаете что? Большое неприятность он нажил себе сам. Но благодарение Богу, что Бог даже самое неприятное умеет обращать в пользу человеку. Я иногда ставлю такой вопрос. Скажите, когда было лучшее состояние у этого младшего сына? Тогда, когда он уходил с богатством от отца или когда вернулся обратно? Когда вернулся обратно? Когда вернулся обратно? Я эту историю еще не пересказываю, но говорит, только там, когда все прожил, он пришел у себя и сказал, сколько, говорит, наемников в доме отца моего, избыточеств хлебом, а я умираю от голода. Пойду и скажу отцу моему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. Прими меня в число наемников твоих. И говорит, когда отец его издалека увидел, то что стало? Он побежал ему навстречу. Даже тогда, когда этот сын сам оставил гнездо, и то Бог, по милости своей, обратил это благословение. И то, что он решил, это действительно был очень твердый поворот на нормальную жизнь с отцом. Потому что он что решил, то он и сказал. Знаете, иногда мы что-то решаем. Ну все, пойду. Скажу то. А покуда шли по дороге, решили. Нет, все-таки, что-то я ей не скажу. Вот то и то скажу, а это, ну как-нибудь пройдет. У него было настолько твердое решение, настолько твердое намерение, что за путь, которым он шел, он нисколько ничего не поменял. Он что решил, то он и делал. И он сказал, что отче, я согрешил против неба и пред тобою. Вот как он глубоко понимал все. Мы часто говорим так, но против неба то я согрешил, но против тебя абсолютно нет. Или наоборот говорят, против себя согрешил, а против неба нет. А он все прекрасно понимал, все расставил на свои места. И тут оказалось еще одна большая польза. Кто-то однажды очень правильно сказал, что в этом доме был не один блудный сын, а два. Только один раскрылся, а другой работал, и никто не знал, что он есть. Вы знаете, когда этот младший его брат вернулся домой, а это был работяга, он шел с поля, он работал. И он после сказал: я же никогда твоего повеления не приступил отцу. Я всегда упела. Это была правда. И это была правда. И в этот момент он шел с поля. Потом смотрит, там поют. А что-то такое. Вроде ж праздников никаких не должно быть. Но они что знали в то время все свои? Что это за радость такая? Ему говорят: это брат твой пришел. И отец его принял с радостью. Он говорит: ощердился и не хотел войти. Отец поглядел. Выбор надо делать. Сказал: не пойду в дом. Я в дом не пойду. Раз ты принимаешь его, я в дом не пойду это. Вот это не заходит, идет, зовет его. Говорит: заходи. А он говорит ему: я столько лет трудился, и никогда твоего повеления не переступил, и ты мне не дал даже кождёнка, чтобы повеселиться. А когда этот сын твой, он даже не сказал, что он брат, это твой сын. Хотя они оба сыновья одного отца. Но теперь уже, когда этот сын твой вернулся, то ты для него оконного черёдка. Потом: не пойду. И стоит отец и думает: что, чираю кого-то? Что делать надо? Говорю: если вы его не накажете, то я и моя семья вот так и знаю. Мы в церковь-то не пойдем. И вот делай выбор. Или одного чираешь, или пять почираешь. И он думает: а что делать? И все-таки отец говорит ему, говорит: сын мой, ну, я-то от себя думаю, так не написано, ты тоже, оказывается, блудный. Мам, тебе головы? Это, надо же, сказал, этот сын твой, это уже вроде не брат, это твой сын, я же ничего общего не имею. Говорит: так это ж, ты ж был со мною. Все мое, это твое. А об этом начал радоваться весь, что он был мертвый, а теперь ожил, пропадал, а теперь нашелся. А старший готов был из гнезда выйти уже. Но я думаю, что там все нормально было. Но я просто нарисовал картину, как непросто стать твердым гвоздем и в твердой стене. Если бы отец не был твердой стеною, гвоздь вывернули бы. Вывернули бы. Не твердая стена. Но он сказал: как хочешь. Как хочешь. Но я знаю, что я делаю. Дорогие мои братья и сестры, когда будем молиться, давайте будем благодарить Бога, что Бог формирует наш характер, формирует наше сердце для того, чтобы мы были твердым гвоздем и забитым у твердую стену. Это может делать только Господь. И иначе не сможет вещать все то, что на ему должно вещать. Вывернется, разобьется. А нам сегодня это очень важно. Чтобы на этом гвозде. А мы все гвозди. Только один гвоздь в церкви, другой гвоздь в семье, третий гвоздь, ну где еще может быть? Может быть, в каком-то служении гвоздь, молитву или каком-то другом, но на всех что-то висит. И Господь хочет, чтобы она никогда не разбилась, чтобы она никогда не упала, чтобы мы понимали ту ответственность, которую мы несем перед Господом. И пусть в нашей жизни никогда не будет ропота. Если нам покажется, что мы в этой церкви совершенно не нужны, может, это вам просто кажется так. А если даже это пришло, значит, есть смысл в этом? Хозяин, который вселенную сотворил, который сына своего отдал на Голгофский крест, он не шутит с нами. Он не делает ошибок. Он не совершает опрометчивых поступков. Он знает, что он делает сегодня с тобой и со мною. Несмотря на то, что нам непонятно, неприемлемо. И часто мы не можем понять, что это делается. Но самое главное, что мы верим, что Господь ничего так просто не делает. А если что делает? Если даже наказывает, то то делают из любви к нам, за что слава и благодарение. И что любящим Господа, призванным по Его изволению, что все содействует ко благу. Давайте склоним колени. За все поблагодарим Господа. Пусть Господь делает нас твердыми хвостями у твердой стене. И пусть благословение Господне умножится для каждого из нас в нашей жизни. И мы, Господи, благодарны Тебе, что Ты уложил нас в это чудесное строение, как живые камни, а сегодня шлифующие. Сегодня, Господь, просматриваешь, нет ли где трещин, нет ли, Господь, всех мест мягких. Я имею в виду, Господь, для греха, чтобы нам склоняться на сторону этих демонических сил. Поэтому, дорогой Спаситель, славы Тебе за все трудности и переживания, которые мы смогли пройти в нашей жизни. Благодарение Тебе за то, что Ты не отверг нас тогда, когда мы роптали, когда были недовольны Твоими действиями, когда, Господь, терзались обидами внутри нашего собственного сердца. Но сегодня, зная, что Ты есть великий Бог, Бог любви, Бог строгий, но и Бог любящий, мы благодарим Тебя за то, что Твои святые глаголы жизни, они и сегодня оставляют следы на сердце нашем, чтобы, Господи, мы исправились и научились за все благодарить Тебя, смиряться под Твою святую крепкую руку, смиряться под Слово Твое, которое иногда нам кажется непонятным, может быть, даже неприемлемым, но мы, Господи, знаем, что Твое Слово – это семя жизни, это свет для нашей души, это откровение для того, чтобы уметь успешный христианский путь, чтобы этот путь, который начался здесь, на этой, Господи, нашей земле, чтобы он окончился в Твоем святом вечном небе, чтобы никакие силы тьмы, никакие ветры учений не могли сбить нас с этой дороги, на которую Ты нас поставил, Господь. И мы благодарны Тебе, что в большой мере Ты каждому из нас дал обещание, это Твое желание, и Ты хочешь делать нас этим гвоздем, который забит в твердое место, чтобы мы могли исполнить волю Твою, чтобы на нас могли висеть те обязанности, которые Ты возложил на каждого из нас, каждого на своем месте, Господь. Поэтому, Боже, благодарность Тебе за то, что Ты прощал нас неоднократно. И сегодня прости. Прости, Господь, за несостоятельность путей наших. Ты бы многое не хотел видеть то, что есть в нашей жизни. Но благодарение Тебе, что Слово Твое открывает нам наши недостатки. И мы, видя их, сегодня склоняем колени перед Тобой и просим, прости, Господь. Огонь нас и очистил Твоей святой крови. Дай нам задышать на полную грудь Твоей духовной свободе, которую Ты даешь каждому из тех, кто искренне желает ее и приходит к Тебе с покорностью, со смирением, чтобы не просто послушать Слово Твое, но чтобы твердым намерением прийти пред лицо Твое и исполнять его в жизни, Господь. И Ты дай нам эту способность, чтобы мы не просто слушали Твое Слово, но чтобы исполняли. Ибо мы хотим, чтобы Церковь Твоя росла, чтобы она распространяла свое влияние, чтобы никакая нечистота не могла иметь место в стане Твоего народа. Особенно в это последнее время, когда грех совсем, Господь, обнаружил себя и не стесняется, и не скрывается, но идет в открытую. Боже, сохрани Церкви Твои от этих соблазнов последнего времени, когда люди называют беззаконие свободой, разврат называют свободой личности, Господь, дай Твою святую милость, ибо настоящая свобода, она скрывается в тщательном исполнении Твоего святого божественного слова, ибо оно единственное является законом свободы, и мы сегодня имеем его, за что благодарить Тебе. И так, Господь, благослови нас, как Твой народ, благослови эту церковь, благослови каждого брата и сестру отдельности. И особенно благослови те щемни, которые молятся за своих близких и родных, которые еще не имеют спасения и не понимают, что уходит время, и скоро станет поздно просить прощения, а поздно станет каяться. Но пока сегодня твои двери открыты, двери спасения, дай Твою святую милость для Твоего народа. Возбуди молитвенников вопиять к тебе днем и ночью за спасение погибающего мира и своих близких и родных, которые дороги сердцу нашему, но которые никак не хотят смириться перед лицом Твоим. Господь, благослови. Призови, Господь, мужей, за которых сегодня молятся жены, страдают от их неправильного поведения, Господь. Ты знаешь и жен наших, и тех, которые сегодня не имеют спасения. Дай им Твою милость. Благослови, призови детей наших, которых мы, Господь, взрастили, для которых не досыпали ночи. Они сегодня не хотят знать ни родителей, ни Тебя, Боже. Сделай милость с нами. Помоги нам увидеть исполненными на колени. Делай с ними все, что Ты считаешь нужным. Но дай нам их увидеть склоненными перед Тобою, исповедующими Твое великое имя, являющимися членами Церкви и наследниками святого и вечного неба. Господь, благослови наших друзей, благослови наших соседей, которые живут рядом с нами. Благослови, Господь, наши селяне и их окрестности. И, конечно, благослови служителей, которые текутся о деле Твоем, которые совершают этот труд. А он, Господи, непростой, он тяжелый труд. Ты знаешь также и особенность этой церкви. Здесь еще не достроен молитвенный дом, но благодарны Тебе, что как бы ни было, есть у них крыша над головой, есть возможность приходить сюда молиться. И у них хватает ревности не оставлять ни одного служения. Господь, дай им еще больше ревности, разумной ревности. Верни ту, Господи, былую жертвенность, которую некоторые потеряли. И пусть эта церковь растет, умножается. Пусть, Господи, пастор обладает той полнотой мудрости, которая ему необходима. Дай ему силу для всякой победы над грехом и над обстоятельствами. И пусть в их жизни в будущее время прославится и возвеличится Твое великое и чудесное имя. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, прими от нас хвалу и благодарение, как весь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.